position is too much stuff. I need a big fucking room to, like, do stuff. Так, короче, на сей раз мисс Кенни против вас, уродов. Отлично. Now I can't go on my pole because shit's in the way. Вообще-то я рисовать сел. Господи, какая дрель. Это что, вот это и есть? Я уверен, что убивать Иисуса — это вообще не по-христиански. Нет, что, вот это и есть? Вашу мать! Вашу мать! А зачем это делать? Ну что значит, зачем это делать? Это же Пасха! Так, ну зачем яйца красить? Стэнли, молча красть чертовы яйца. Не хочу красить яйца, я этого не понимаю. Нет, что, вот это и есть? Вашу мать! Вашу мать! Спасибо, Лерой, что поделился своим тупым питомцем со своим классом. Не имею. Блин, я вообще ничего не понимаю. Я тоже. Нет, что, вот это и есть? Вашу мать! Вашу мать!